Диета Синди Кроуфорд. Диету Синди Кроуфорд можно отнести к разряду очистительных суповых диет. Неделя на очистительной диете Синди Кроуфорд избавит вас от 3-5 килограммов лишнего жирка. 7 дней вы будете питаться следующим образом. Первый день – капустный суп и свежие овощи в любых количествах, 150 граммов нежирного йогурта. Второй день – капустный суп и свежие фрукты в любых количествах, 150 граммов нежирного йогурта. Третий день – капустный суп и свежие овощи и фрукты в любых количествах, 150 граммов нежирного йогурта. Четвертый день – капустный суп в любых количествах, 250 граммов отварной курицы. Пятый день – капустный суп в любых количествах, 250 граммов отварной телятины или говядины. Шестой день – капустный суп и свежие овощи в любых количествах, 150 граммов нежирного йогурта. Седьмой день – капустный суп, свежие овощи и фрукты в любых количествах, 150 граммов нежирного йогурта. Капустный суп по рецепту Кроуфорд варить очень легко. Возьмите один небольшой кочан белокочанной капусты, 6 морковок, 6 небольших луковиц, 6 перышек зеленого лука, 3 помидора, 2 болгарских перца, 5 веточек сельдерея, треть стакана риса. Все тщательно помойте. Отварите рис. Отдельно отварите овощи, порезав их и залив холодной водой. За 2 минуты до готовности овощей добавьте в суп вареный рис и мелко порубленную зелень лука и сельдерея. Супчик готов! Ксения, 19 лет. Мне всегда нравилось, как выглядит Синди Кроуфорд, как она себя преподносит. Хотелось быть похожей на нее. Но у меня была туча комплексов, один из которых – лишний вес. Психологически тяжело было выйти на пляж, познакомиться с мальчиком. Я очень стеснялась своей полноты, но заедала свои неудачи сладостями, пока не поступила в институт и не решила полностью изменить свою жизнь. Выбрала диету Кроуфорд, потому что она позволяла не голодать, есть горячее, что немаловажно в холодное время. За 3 дня я похудела почти на 2 килограмма, постепенно избавилась от жирка, у меня плоский живот и отличная фигурка. Не могу сказать, что этого я добилась исключительно только благодаря диете, но она сыграла важную роль в изменении моего образа жизни, в частности, изменения питания. Периодически возвращаюсь к этой диете, чтобы привести себя в порядок после бурных застолий и тому подобного. Я перестала вести диванный образ жизни, занялась фитнесом и танцами и даже забыла о том, что я была когда-то толстушкой. Так что долой комплексы и удачи всем!